Глава 9. Пространство, где раньше располагалась лестница, переделали в 5 этажей магазинов и других, пока непонятных для меня, помещений. Мы оказались в круглой башне. Куда ни посмотри, вверх, направо, налево, за спину пестрели вывески. Бакалея, галантерея, магические товары, артефакты и прочее, прочее. Только вот лестницы не наблюдалось. Я не представляла, как добраться на верхние этажи, пока из дверей лавки на третьем не вылетела платформа со знакомой парой ирлингов. Круто, конечно, но страшно, не дай бог, пошатнешься и слетишь прямо на каменный пол. «Закрой рот, отпусти мою руку и давай уже поторопимся, мне неспокойно», — тихонько процедил его безразличность к чужим переживаниям, а сам руку мою отбрасывать не спешил. «Будто я его мертвой хваткой держала». Хотел бы, давно бы освободился. Бросила его ладонь, как холодную жабу, и крутанулась на каблуке, пытаясь понять принцип расположения магазинов. На первом этаже все названия так или иначе были связаны с едой, и я ринулась в бакалею. Дракон, разумеется, за мной. «Добро пожаловать, императрица Санса и...» За деревянным прилавком нас встретил один из преподавателей, наряженный продавцом. Я точно его утром видела на кафедре. «И мой первый советник Чейн Блад», — представил я ему дракона. Понятия не имею, зачем академик прикидывался, что не знает принца. Может, проверка реакции наследника на понижение? В любом случае, мой драконище держал себя в руках и даже не злился. «Что я могу вам предложить?» Я огляделась. На полках стояли декоративные банки с разной сыпучкой и яркими ценниками. Очередной попадос. Я дом-то не знала, сколько что стоит, и всегда гадала, 100 рублей за гречку — это дорого или нет. А уж разобраться в местных деньгах не представлялось никакой возможности. Я достала из кармана один мешок с монетами и уверенно протянула его дракону. «Чейн, назначаю тебя казначеем. Я буду выбирать, а ты торговаться и расплачиваться», — безапелляционно заявила я и пошла загибать пальцы. «Нам самый большой мешок муки. Соли килограмм, сахара пару, овсянки 5. Еще давайте столько же пшена и соды, маленькую баночку». Принц чувствительно ткнул меня в спину, и я поспешно добавила. «Хотя по количеству точно скажет казначей. Чейн, рассчитывай, чтобы нам хватило хотя бы на 2 дня». Принц раздраженно засунул руку в мешок, вытащил горсть монет и принялся их разглядывать. Тут-то до меня и дошло, почему его грозность негодует. «Деньги-то нам выдали игровые, а мы их даже не пересчитали. Поэтому он тоже понятия не имел, насколько мы богаты и что можем себе позволить». «Да, слаженным командам наследник тень куда проще, чем нам. Они не тратили время на выяснение отношений и притирку. Я начала подозревать, что бонус нам выдали из жалости, а не как награду. Похоже, преподаватели увидели на ужине все правильно и дали нам фору». «Посчитайте, на какую сумму вышел заказ императрицы», — приказал дракон бакалейщику, словно тот не преподаватель, а на самом деле мелкий лавочник. Да, и мой игрушечный титул звучал в устах его важности как ругательство. Препод достал из-под прилавка огромные счеты и принялся картинно стучать костяшками. «Странные. У них есть интернет, компьютеры и летающие машины, а они тут в средневековье устроили». «Мука 18 цветов и 60 листов». Я покосилась на ладонь дракона. Маленькие зеленые каменные цветы на ней высились кучкой, а вот листов никаких не было. «Сахар 6 цветов, соль 2 цветка». Видимо, цветы — крупная монета, а лепестки — мелочь, которую мы получим на сдачу. «Итого 63 цветка и 44 лепестка», — выдал вердикт бакалейщик, и я сразу поняла, что это много. Принц тоже это понял, так как положил цветы на прилавок и полез в мешок за новой партией. «Считайте», — позволил он. А поторговаться даже не попробовал. Ну что за человек такой? А он и не человек же. Мне очень хотелось влезть в расчет, но спорить при свидетеле я не стала. Ой, чую, поругаемся мы сегодня с принцем, когда можно будет. По мере того, как худел мешок, аура его стремительно наливалась малиновым. Наверняка подозревают, что денег нам не хватит на вожделенные магические штуки. Но ведь магией сыт не будешь, как он не понимает. Дракон сгреб сдачу в изрядно полегчавший мешок, сухо попрощался и двинулся к выходу. А я задержалась. «Скажите, а излишки своих товаров мы сами должны сбывать или можно сдавать в магазин?» — спросила, перегнувшись через прилавок. «Это очень важно. Сами мы можем сидеть и торговать до талого снега, но безрезультатно, потому что у нас из вредности никто ничего не купит». Преподаватель посмотрел на меня с уважением. «Хорошая идея, императрица, но дам совет. Не забывайте о натуральном обмене с соседями и иномирянами. Это даст вам дополнительные баллы», — похвалил мужчина и заговорчески мне подмигнул. «Большое спасибо», — поблагодарила от души и поспешила за его грозностью, которая уже кипел, наверное. «Демонские цены», — умудрился шепотом прорычать дракон мне на ухо, как будто это я их устанавливала. «Нам точно не хватит на накопители». Платформы с наследниками и тенями летали по торговому центру вяло. Видимо, почти все уже свои цветы потратили, но разговаривать громко все равно было опасно. Поэтому я тоже встала на цыпочки, обняла его паникёрство за талию и потянулась к уху. «Ян, поверь мне, пожалуйста. Я смотрю на ситуацию со стороны и вижу, что наследники допускают элементарные ошибки, а мы их избежим. Просто доверься моему чутью и представь, что меня тебе боги послали. Ну или кого вы тут почитаете?» «Признайся, ты чем-то на меня воздействуешь?» — задал неожиданный вопрос принц и шарахнулся от меня в сторону. «Я не знаю, что происходит, но испытываю острое желание тебе доверять, а это мне не свойственно. Вообще ни одному дракону не свойственно, если только он не общается с истинной парой. А Санса не моя истинная, я проверял». Не стала ему напоминать, что я не Санса, так как тоже считала предположение о нашей истинности, чтобы она не значила, полным бредом. «Ничем я не воздействую. Просто ты умный и здравый смысл тебе подсказывает правильные вещи. Идем за семенами, потом за мясом, маслом, яйцами и специями. Дальше нам надо купить несколько куриц, чтобы сами неслись, корову, посуду и, возможно, оружие для охоты. Остальные деньги потратим на твои накопители, обещаю. А, только нам еще надо придумать, как поощрять граждан за хорошую службу». «Ты, видно, не поняла, что денег у нас мало», — проворчал дракон, но уже отправился к магазину с вывеской мяса. «Я посчитал, в мешках по паре сотен цветов, а мы уже больше четверти потратили на сущие пустяки». «Ты прав, цены они взвинтили. Но знаешь, я понимаю, зачем они это сделали», — поделилась я своими догадками, стараясь не отставать. «Сейчас очень многие сядут в лужу. Они потратят деньги на воинов, на дополнительных людей, остаток на усиление источника и подобную ерунду. А чем они будут кормить свое население? А где новые деньги возьмут на развитие? Не сомневайся, мы на верном пути». Говорила-то я уверенно, а вот сомнения в душе все же имела. А вдруг соседи вправду выберут путь нападения на наши беззащитные земли, выловят всю нашу рыбу, перестреляют дичь, излишки продадут и увеличат армию. Они будут паразитировать на нас, пока мы будем тщетно пытаться встать на ноги. Накрутив себя подобными мыслями, дальше я не шиковала и мешок с деньгами у дракона отобрала. Торговаться он не умеет совсем, а вот я очень даже в этом деле хороша. В итоге мы облетели все 5 этажей, купили костей на суп, 5 банок тушенки в кашу, чисто для запаха, и пару десятков яиц на лепешке. Магазин специй вообще обошли стороной. Я надеялась, что наши травники сами принесут ароматных корешков с листочками. Зато в магазине для рыбной ловли купили маленький мешочек золотистых бусин и моток тонкой прочной веревки, напоминавшей леску. И не только для того, чтобы рыбу ловить, между прочим. «Я придумал систему поощрения», — заявил дракон, когда мы пролетели мимо этого магазинчика и свернул платформу к нему. «Будем давать им бусины, а по итогу 6 месяцев пообещаем обналичить имперскими монетами. Думаю, это послужит хорошим стимулом». «Да ты гений!» — восхитилась я дальновидностью его продуманности и купила в магазине еще и несколько рыболовных крючков. Удочки сделать можно из палок. Благодаря тому, что я не стеснялась торговаться, к магазину магических артефактов мы подлетели, не исчерпав деньги даже из одного мешочка. А вот там пришлось сильно потратиться. Торговый зал, наполненный до краев волшебством магазина, живо напомнил мне наши тысячи мелочей. Никакой сказочной атмосферы, сплошные полки с разными запчастями. «Покажите самые мощные накопители. Сколько стоят?» — потребовал его грозность у продавца, которого тут изображал сам декан Светлородный. Эльф не стал указывать принцу на то, что он теперь не правитель, и послушно выложил на прилавок хорошую такую цепь. На подобные якоря крепят. 250 цветков», — объявил он злорадно. «Хватит на поддержание мощности источника 100 магических волн в час в течение месяца». 250 цветков у нас уже не было. И даже если бы и были, я бы не позволил их всех потратить так. Нам еще куриц покупать, и корову было бы неплохо. «А что еще есть? Подешевле?» — спросила я, лихорадочно ища выход из положения. «Может, нам выгоднее купить 50 каких-нибудь личных накопителей и на них попробовать продержаться несколько дней? Ладно, 51 мне не надо». Жалко, что я совсем не понимала принципа работы магического источника, накопителя и резерва магов. Только догадываться могла. «Есть подобный накопитель, но на неделю работы за 250 цветков. Есть на 50 маг-волн в час, на 15 дней за 190 цветков». Дракон пихнул меня локтем. «Надо брать». Но я продолжала сомневаться. «А есть что-то мощное для поддержки источника на 3 дня или индивидуальное для магов на день?» Дракон шумно втянул носом воздух, а мне резанула глаза ярко-розовая аура, которая означает сильный интерес несексуального характера. «Есть!» — обрадовался декан вопросу, будто я пришла за залежавшимся товаром, который он не мог 100 лет сбыть. «Индивидуальные накопители на 10 маг-волн по 1 цветку за штуку, и есть однодневный на источник в 300 маг-волн в час за 100. Мы возьмем 52 индивидуальных и 1 на источник». От радости выдал дракон, забыв, что надо торговаться. Я наступила ему на ногу. «Но только в случае, если вы сделаете нам скидку», — вставила, сделав шаг вперед. «К примеру, заберем за 80 цветков все». Эльф крякнул и посмотрел на меня уважительно. «Никак не могу. Разве что 10 монет есть возможность скинуть». 50. 20. 40. 30. 35 и по рукам. «Забирайте», — сдался Светлородный и принялся отсчитывать 52 тонких цепочки. Вскоре он выдал нам мешок с артефактами. На них доставку мы оформлять не стали, и я расплатилась. Все, теперь надо выбираться на площадь за скотиной. Тут и так почти все деньги потратили. Когда мы шагнули на свою летучую платформу, и принц скомандовал ей отправляться вниз, в торговом центре не наблюдалось ни единого наследника с тенью. «Ты подала мне отличную идею», — расщедрился дракон на похвалу. «Я привык мыслить глобально, а ты обратила мое внимание на мелочи. Мы прокачаем источник другим способом. Начинаю верить, что мне действительно с тобой повезло, а заговорщики просчитались». Я даже ухо прочистила. «Надо же, как мы быстро дошли до осознания!» Это радовало. Денег осталось около 100. Никогда не умела правильно реагировать на признание заслуг, поэтому перевела разговор на насущные проблемы. 113 цветков и 53 лепестка. Тут же назвал точную цифру его казначейства. Он, оказывается, серьезно к своим обязанностям подошел, а внимательность и навыки устного счета вообще поразительные. «Да, а нам еще много надо всего закупить. Меня постоянно гложет мысль, что мы что-то упустили. Большой котел купили, казан купили, поварёшку купили, нож, Йен сказал, у него есть. Но 100% что-то забыли. Так всегда бывает». «Расслабься, сейчас наполним государством магии и все решим». «Было бы хорошо, но что-то сомнительно. Вышли на улицу, а площадь тоже уже опустела. Торговцы-то на месте, а вот покупатели разошлись. Играющие роли лавочников и населения разных профессий студенты явно скучали и ждали только нас. Это было видно потому, как они оживились и с какой надеждой смотрели в наши глаза. А значит, есть шанс купить необходимое с большой скидкой. Под конец базарного дня постоянно так делают, ну, во всяком случае, в моем мире. Я подтолкнула принца к рядам, где продавали птиц, коров, свиней и прочую полезную живность, чем вызвало неподдельное изумление продажной живой силы. Неужели все наследники проигнорировали хозяйство и сделали упор на войну? Что-то мне опять стало немного тревожно. Не вернуться бы нам к разрухе. Невольно захотелось поторопиться. Нам нужна корова, куры, дикие утки и зайцы. А еще вон тех рыбин несколько штук, громко сказала я, выйдя в центре. Что стоят? Корова 1000, куры несушки 3000, зайцы по цветку, утки по цветку. А кабаны дикие не нужны? Послышалось со всех сторон. В общем, у нас осталось 1000 цветков и не листом больше. Мы бы хотели 1 корову, а всех остальных не меньше, чем 10, мальчиков и девочек. Предлагаю вам поделить наши деньги самостоятельно. Идет? Не прошло. Торговцы, конечно, устали и хотели разойтись по своим делам, но не до такой степени, чтобы отдать свой товар даром. Ну, или им поставили какой-то нижний порог цен, и я в него никак не вписывалась. В общем, мы получили только корову, а остальных тварей по паре. Я надеялась, под воздействием магии они смогут расти и плодиться активнее. Хотя все же не стоит забывать, что я не в компьютерной игре, и вот прям завтра целый лес зайцев и полную реку рыбы не увижу. К своей бывшей аллейке подходили мы спустя пару-тройку часов в звенящей тишине и быстрым шагом. И это не потому, что мы сильно устали, а потому, что у нас скопилось столько всего требующего обсуждений, что мы торопились попасть за завесу, чтобы сделать это сразу за ней. Синхронно шагнули и... У мирно пасшегося на поляне виверна нас ждал старший группы студентов, то есть подданных. «Докладывай». «Что-то случилось, Питер?» — спросили мы с принцем хором. «Да, императрица. Нам пришлось отбивать нападение нагов, и мы потратили все свои резервы. К сожалению, источник теперь тоже пуст, и в мире отсутствует магический фон». «Да, а я вообще ничего не заметила». Посмотрела на дракона. Он стал чернее тучи и в окружении мрачно-грозовой ауры. Я видела ее, как и раньше, и никакого упадка сил не наблюдала. Как это магическое истощение проявляется, если я свои способности не утратила? Надеялась, что не произошло ничего непоправимого, и его грозность сейчас все исправит.